Полнотелая красавица с правильными чертами лица, довольная всем и всегда, в пышном платье, богатый стол с непременным самоваром и арбузом, довольный кот. И все это на фоне милых деревьев, залитых солнцем, с куполами и маковками церквей на горизонте. Именно такую идиллию рисует известный русский художник Борис Кустодиев в своей картине «Купчиха за чаем». Какими они были, русские купчихи, а шире – русские предпринимательницы? И так ли была безмятежна их частная жизнь? У нас в гостях историки Галина Ульянова и Виктор Захаров. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Благотворительность московских предпринимателей» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Виктор Захаров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века» и «История налогов в России». Женщины в России имели равные имущественные права с мужчинами. Другой, какого времени? Другое дело. Ну, мы можем четко сказать по законодательству, да, что в 1753 году вышел закон, которым женам разрешалось продавать их собственное имение без согласия мужей. И с этого момента, с 1753 года и вплоть до 1917 года, существовал принцип раздельной собственности в браке, которого не было в большинстве европейских стран в этот период. Формула такая. Имущество жены не только не становится собственностью мужа, но независимо от способа и времени его приобретения, во время ли замужества или до него, муж браком не приобретает даже право пользования имуществом жены. И хотя, конечно, если отношения были хорошие в браке, то это имущество, существуя раздельно по закону, оно совместно использовалось, потому что если много детей. Но если отношения начинали где-то давать трещину, или отношения какие-то такие были, характеры очень, допустим, разные были у супругов, там жена деспотичная, а муж какой-то мягкий человек, то, естественно, этот принцип, он и в реальности все время вот зримо стоял в любой семье. Ну, так говоря о собственности, мы как раз начинаем вот с того момента, откуда возникает вот возможность, желание двигать капиталы, работать с ними, создавать предприятия. Да, ну вот я как раз об этом могу сказать, что вот как раз это законодательство, оно было связано и нацелено не только на то, чтобы вот женщины могли заниматься предпринимательством, завести какое-то собственное дело. Скорее, мне кажется, вот это законодательство, оно было нацелено на то, чтобы как-то гарантировать женщине какое-то нормальное существование, не дай бог, что случится. Вот, скажем, впервые такого рода законы, указы появились даже еще раньше, в 17 веке, в частности, в правлении царя Федора Алексеевича. Вот, были изданы законы, указы этого царя, что муж не имеет права распоряжаться приданым жены по собственному усмотрению. И вот как мне представляется, что вот этот закон, он издавался для того, чтобы гарантировать женщине, ну, если она там останется без мужа, вот какое-то ей существование нормальное, чтобы она еще раз могла замуж выйти и так далее. Вот потом дальше, если смотреть 18 век, Петровскую эпоху, после Петровской эпоху, то там наоборот, появлялись законы, в соответствии с которым женщина не могла, скажем, без согласия мужа продать то, что ей принадлежало, дать на себя какие-то обязательства и так далее. И вот как раз к середине века вот эта коллизия стала обсуждаться достаточно активно. Ну, надо вспомнить, что тогда у власти была, на троне была императрица Елизавета Петровна. И как раз в 753 году вот было принято такое постановление, что женщина может распоряжаться своим имением и продавать его в случае необходимости, оно за ней закрепляется. Вот. Многие женщины, конечно, пользуются этим, ну, для того, чтобы вот, иметь какую-то гарантию собственного существования. Но, тем не менее, это давало им право и возможность использовать это как какой-то стартовый капитал для занятий предпринимательской деятельностью. Существует два вида наследования вообще в юридической практике во всем мире. Наследование по закону и наследование по завещанию. То есть, если человек оставляет завещание, что в XIX веке чаще всего было, то в завещании он может вообще совершенно полный произвол осуществлять в завещании. Если завещание не остается, то тогда наследование происходит по закону. И в законе прописаны определенные доли, которые получают сыновья, там, дочери и так далее. Это был такой момент. Но, мне кажется, стоит здесь перейти сейчас, уже прыгнуть через 100 лет после 1753 года, потому что законодательство это развивалось. И в 1775 году при Екатерине Великой был издан закон, который регламентировал права купечества, и там было сказано, что там женщины не выделялись в отдельную группу, никак не ограничивались. То есть женщина имела равные права наравне с мужчиной для занятий бизнесом. Хотя многие дворянки устраивали уже мануфактуры в своих имениях, и без всякой регламентации там другие законы действовали. А вот в 1857 году следующий был шаг. Был издан закон, который назывался «О дозволении выдавать купеческим женам свидетельства для производства отдельной от мужа их торговли». То есть, если до этого момента женщина могла после смерти мужа, первый вариант, она могла получить вот этот бизнес. Второй вариант. Если у нее умирает отец и нету сыновей, то женщина, дочь, замужняя или незамужняя, она получает вот этот бизнес от отца. И третий вариант, вот этот отдельный от производства от мужа торговли, но каждый раз надо было царю давать прошение. А вот после издания этого закона она уже могла вести бизнес самостоятельно, и после этого мы видим, у мужа свой бизнес, у жены свой бизнес. Вот такие были случаи, причем совершенно разнородные. Я могу сказать, что владелица обувной фирмы Королёвых, известная очень московская купчиха, миллионерша, точнее миллионерка вообще, миллионерша – это значит жена миллионера, а миллионерка – это значит сама. Так же, как вот тут суффиксы очень важно правильно употреблять. Наталья Михайловна Королёва. Ее отец, коммерческий советник Королёв Михаил Леонтьевич, он был городским головой в 1861-63 году, и он прославился тем, что когда приезжал в Москву в 1862 году Александр II, то он посетил дом Королёвых. Ну, там известно, они там кресла у кого-то брали взаймы, чтобы мебель была пошикарной. Вот этот Королёв, обувщик, потомок знаменитых кимрских сапожников, переехавший в Москву, он имел фирму обувную, очень крупную, торговый дом Михаил Леонтьевич Королёв. И вот эта единственная дочка после его смерти унаследовала эту фирму. Она вышла замуж за другого купца, причем вышла замуж, ей было 16 лет, ее мужу было 18 лет. Он унаследовал от своего отца колониальную торговлю колониальным товаром. Огромный магазин был на Тверской напротив дома генерал-губернатора. И жена вела свой бизнес, А муж вел свой бизнес. Потом муж умер очень в раннем возрасте, ей пришлось заниматься делами его бизнеса. Она была уже достаточно подкована. И, как пишет ее дочка, которая была замужем за поэтом Константином Бальмонтом и оставила великолепные, очень интересные мемуары, она пишет про мать свою. У нее уже был опыт, свои мысли и свои соображения в торговых делах. А позже, когда мы будем говорить о семейных обязанностях женщины, я из биографии этой Натальи Михайловны Королевой-Андреевой приведу еще факты, как она вела себя с детьми. Ну, действительно, женщины достаточно активно занимались бизнесом, о которых вы говорите, но это все-таки было не такое распространенное явление во все времена, в 19-м и тем более в 18 веке. Вот. И мне кажется, все-таки скорее вот женщина приступала к занятию предпринимательской деятельностью, скажем, она руководила фабрикой или занималась торговлей самостоятельно, чаще всего и прежде всего вот в случае каких-то таких семейных обстоятельств. Да. Но, как правило, это была вдова. Это, наверное, подавляющее большинство, по крайней мере, на 18 век, подавляющее большинство женщин, которые владели, скажем, фабрикой или вот вели какую-то купеческую деятельность, они были вдовы. Ну, а единственная дочь разве не была высоким процентом в этом списке? Здесь вот, я не знаю, как в 19 веке, может быть, уже такие случаи стали более частыми. Вот если я буду, если мы будем вспоминать о 18 веке, то вот я таких случаев почти не припомню. Ведь если это дочь, то, по идее, она должна выйти замуж. И вот если взять 18 век, то там в этом случае капитал часто переходил от отца этой дочери дальше не к ней непосредственно, а к зятю. И вот есть такие случаи, когда действительно у предпринимателя, у купца, у промышленника есть дочь. Естественно, он думает о ее судьбе, о судьбе своего капитала, и он ее выдает замуж. И вот этот зять уже чаще всего становится его наследником. Вот эти случаи наиболее типичные, наиболее распространенные, я бы сказал, наиболее естественные, чем вот, скажем, отдельно девушка, там, дочь будет заниматься бизнесом или потом выйдет за кого-то замуж. Много случаев интересных описано. Да, таких. Но вот именно это случай, именно интересный, именно поэтому они описаны. А мы сейчас говорим скорее о некоторых наиболее типичных явлениях и о преобладающих тенденциях. Единственное, что я могу сказать, вот когда женщина занималась довольно активной предпринимательской деятельностью, вот, и даже независимо от того, вдова она и дочь и так далее, это когда мы будем говорить о таком бизнесе, ну, довольно таком небольшом, незначительном и связанном с определенной сферой. Ну, вот, скажем, опять-таки, возвращаясь к 18 веку, например, Кузнецкий мост. Это широко известная улица в Москве, и тогда, и сейчас, тогда тем более, это было средоточие модных лавок, всевозможных вот таких заведений, где продавали вещи из Парижа, из-за границы, и всякие галантерейные товары и прочее. И там как раз вот очень часто ими руководили женщины. Они начинали этим заниматься. С самого начала понятно, что это было для них довольно естественно. Они во всем этом очень хорошо разбирались. Вот. И брали на себя вот организацию таких лавок. Но я могу дополнить, поскольку мы решили сегодня, что мы будем в виде такой дискуссии аргумент-контраргумент. По созвучию с Кузнецким мостом. Я могу сказать, что когда я смотрела статистику по Москве 1830-х годов, меня поразил такой факт, что было несколько десятков женщин, которые руководили кузнечными мастерскими. То есть это вот изготовление замков, там каких-то решеток, то есть работа по металлу. Причем это располагались то они... То есть молотобойцы были у них в подчинении? А молотобойцы – мужчины. Да. То есть у них в подчинении там 6, 8, 10, 12 человек, которые работают по заказам московских домовладельцев. И, ну, в основном это, конечно, вот решетки какие-то, там ремонт какие-то для дрожек, там для упряжь какая-то, замки. Ну, потом, вы знаете, ведь конечно. Делали не только это, ведь делали тазы, противни. Это все делалось каждый раз штучный товар, не было фабричного производства. И я нашла целый ряд, и меня вот это поразило. То есть можно себе представить эту женщину, которая руководит ежедневно, у нее прямо вот при ее доме находится, она там живет, в этом же дворе у нее стоит эта кузнечная мастерская, и она этими 12 мужиками, грубо говоря, она ими руководит, и она работает как менеджер. Это 1830-е годы. Да. В основном, кстати, эти женщины, они происходили из московских мещанок или из крестьянок отпущенных, допустим. Но крестьянки, которые уже давно жили в Москве, то есть, может быть, они даже второе поколение, они там были приписаны, числились, они еще могли не перевестись в купечество, могли уже перевестись в купечество. Но я считаю, что женщины были интересны тем, что они работали совершенно в таких отраслях, где их даже не ждешь. Сословия на Руси, социальные группы, каждая из которых обладала особым юридическим статусом, хозяйственными функциями, личными, имущественными и общественными правами. Сословная принадлежность передавалась по наследству. К XIX веку на Руси было 6 основных сословий – дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство и казачество. У нас два вопроса возникают. Первый вопрос – это каким образом женщина наследовала? Вот я потом скажу об этом. И второй вопрос – что... Кто они были по сословной принадлежности? Потому что у нас получается, что у нас купчихи, и в то же время у нас дворянки. А там были еще и мещанки, и крестьянки, и даже я нашла две жены священников, занимались бизнесом. Матушки. Да, но это уже было в конце 19 века. Потому что священникам же не разрешалось заниматься предпринимательской деятельностью. Нежелательно. Но вот эти, может быть, он женился на дочери купца, она не могла это бросить. Вот такие случаи. Да как же бросишь что такое? Хозяйство. Ну, там мукомольное какое-то производство. А, ну это да. Оно как бы богоугодное. Ну, да, хлеб там производить, муку для хлеба. Вот Галина Николаевна говорит, что были, скажем, аристократки, которые занимались деятельностью, руководили каким-то хозяйством. Вот. Но здесь нужно все-таки, мне кажется, различать разного рода хозяйства. Например, вот и в 18-м, 19 веке очень часто женщина оказывалась во главе имения. До 61-го года это было крепостническое хозяйство. Вот. Она, естественно, им руководила. И вот мы можем сказать, что она тоже относится к числу вот женщин-предпринимателей, которые ведут хозяйство, преследуют какую-то прибыль, они, естественно, связаны с рынком и так далее. Но мне кажется, это далеко не всегда можно в этом видеть чистое предпринимательство. Вот если, скажем, помещица находится в главе хозяйства, вот я вспомнил здесь коробочку из «Мертвых душ» Гоголя. Мы знаем, что она имела довольно такое значительное хозяйство, так скажем, у нее и крестьяне были, она что-то там продавала, что-то там покупала и так далее. Но вот можно ли видеть в этом действительно такой пример женского предпринимательства в чистом виде? Я бы сказал, не совсем. Скорее, это было ведение хозяйства, и даже оно было связано с рынком, ну, для того, чтобы вести какой-то образ жизни, поддерживать собственное существование. И не более того. Вот иметь доход. Да, иметь доход, который она употребляла для себя лично. Вот, чтобы построить дом, чтобы отремонтировать, чтобы иметь какую-то утварь, соответственно, ее статусу, какой-то рацион питания. И не более того. Для этого, естественно, нужны были деньги. Для этого она продавала продукты своего хозяйства, его руководила. Далее, да. Вот. Поэтому в чистом виде это есть вот такое настоящее предпринимательство, и поэтому масса помещиц, которые и в 18 веке были, и в 19-м, и вели вот такое хозяйство, я бы не стал их причислять вот к этому. Ну, да, тут можно говорить, здесь да. Помещики, да? Да, то есть те, которые занимаются внутренним хозяйством для внутреннего потребления. Да. А есть предпринимательницы, которые занимаются сельским хозяйством, чтобы получать прибыль, как бы развиваться, двигаться дальше, расширять производство и так далее. А вот попробуйте найти таких уже предпринимателей. Вот это другое. Да, но вот мы таких и ищем. Мы таких и ищем. Такие интересные фамилии всплыли из русской аристократии, о которых совершенно нельзя было подумать, что они вообще как-то были, занимались какими-то земными делами. Мы-то их знаем только, что они танцевали на балах, ходили друг к другу на обеды, читали стихи в великосветских салонах. Писали их в альбом. Писали в альбом, путешествовали за границу. И в то же самое время оказывается, что эти женщины... Та же самая пиковая дама, княгиня Голицына, у которой 3 предприятия были в ее имениях, другие женщины, что они вели эти дела, и я ходила в архив древних актов, смотрела вот документы, он, их очень мало сохранилось. Но, тем не менее, письма управляющим, что вы там то-то на фабрике, посмотрите, там надо купить там что-то, починить какой-то флигель. Вот она сама по-французски, причем она пишет, потом там переводит, поскольку управляющие эти были из местных, в основном уроженцев, они по-французски не говорили. Она им пишет по-французски, там это все переводится, и она дает все время указания. Летом она приезжает в это имение отдыхать на 4-5 месяцев, и в этот момент она уже пристально следит. Причем лето – это основной тоже такой период был, поскольку хорошая погода, там не надо отапливать, хорошо шли дела. Вот, в частности, я нашла, что бабушка председателя Совета министров Российской империи в начале 20 века, знаменитого Петра Аркадьевича Столыпина, Екатерина Аркадьевна Столыпина, дочь генерал-майора Анненкова, она была владелицей фабрики по производству солдатских сукон, довольно крупной. Госзаказ фактически. Это вообще солдатские сукна – это госзаказ. Но получить это, чтобы получить этот госзаказ, надо было иметь достаточно хорошее положение при дворе. То есть там это распределялось все не так-то просто. И она этим предприятием начала особенно заниматься активно, когда она осталась вдовой. И ей пришлось этим заниматься, то, о чем вы говорили, Виктор Николаевич. И вот 20-30 лет она занималась этим предприятием. Еще одна бабушка интересная. Бабушка Анны Петровны Керн. Ее звали Агафоклея Александровна Полторацкая. Она была человек... Это греческое такое, да. Греческое имя Агафоклея. И вот эта Агафоклея, про нее вообще существует множество легенд. Это такая была вообще фигура замечательная. Она была из такой семьи средних каких-то помещиков шишковых. Вышла замуж рано, когда играла в куклы. Это я цитирую, опираюсь вот именно на мемуары ее внучки Анны Петровны Керн. Вышла замуж она за Полторацкого. Михаил Федорович, который руководил там придворной капеллой, он был из дворян Черниговской губернии. Она имела 22 ребенка, она родила за время своего брака. И несмотря на то, что она имела этих 22 человека детей, Керн пишет так. Она была красавица, и хотя не умела ни читать, ни писать, но была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ, многими заводами, фабриками и откупами вела все хозяйственные дела сама без управляющего, через старост. Она была очень строга и часто жестока. И дальше Керн описывает, как там эти дети ее боялись, как бабушка один раз возмутилась, что ее сын, отец Анны Петровны, какое-то дело неправильно провернул с армейскими поставками. И она пишет, бабушку в это время причесывали, я прям видела, как у нее волосы встали дыбом, она орала на отца страшным голосом, что отец побелел, весь выскочил. Как она руководила хозяйством? Она всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами. Все же лето она была в поле и присматривала за работами. И потом мы начинаем читать господа Головлёвы, Островского. И мы видим, что это Островский ничего не придумывал. И Тургенев, Некрасов ничего не придумывали, что эти образы были еще более яркими в действии. Скажите, вот то, что мы говорили про нравы, это одно. То, что мы говорим о юридических возможностях, другое. А как общество относилось вот к подобной активности? Потому что тоже мы из литературы-то знаем, вот выход купчихи, все, вот пошла, такая-то, у нее там столько-то, такие-то состояния, тем-то она владеет. Ну, я думаю, что общество относилось к этому нормально, и каких-то особенных осуждений, вот какого-то даже предупреждений против этого не существует. Я не могу сказать, что в 18 веке или в 19-м вот какое-то было, скажем, со стороны общества, действительно такое раздражение проявлялось. Ну, поощрялось так, но поддерживало, и к этому относилось, понимая, что они занимаются этим по тем же обстоятельствам. Я думаю, да, все относились к пониманию. Проценты в основном маленькие, да, там сколько в итоге было? 3-4%, может, 5%. Ну, вот именно. Нет, я скажу вам цифры. Значит, что касается промышленного производства, да, то у нас 1814 год, это примерно 5% войны, да, предприятий принадлежало женщинам, что подтверждает вот ваш вывод, что в основном это вдовы все-таки были для купчих. В 1832 году тоже примерно те же 4,5-5%. В 1879 более 1000 предприятий из 26 тысяч. То есть это опять те же 4%. И к концу века, вот за последнюю четверть 19 века, вырастает примерно с 4 до 6%. То есть доля вырастает. И за счет чего это происходит? Что возрастает доля женщин, которые не только наследуют после мужа или после родителей, но и возрастает роль самостоятельных женщин. И если мы сопоставляем эти цифры с картиной социального состава женщин-предпринимательниц, то мы видим, что если в начале XIX века вдовы от 60 до 70 могли процентов давать, то к концу XIX века доля вдов падает до половины, где-то 48%, 51%. Возрастает доля замужних женщин, которые имеют семью, детей, но устраивает свой бизнес. 30-35% – это замужние женщины. И где-то 10-15% – это старые девы. Но сейчас, в век политкорректности, уже в литературе, их не называют старые девы, они называются одинокие. Вот сейчас в литературе singles. Одинокие предпринимательницы. Торговли женщин количество доходило до 15. Вот если мы берем тех, кто брал на торговлю купеческие свидетельства первой и второй гильдии на торговлю, то у нас выходит от 10 до 15%. Ага. Но в число тех, которые брали торговлю на гильдии, они не входят в число вот этой мелочной торговли, которые должны были, да, брать только билеты на торговлю. Билеты, да. И если мы смотрим, их там могло быть побольше, но в разных частях города. Если там живет крестьянское население, там одно соотношение. Если дворянская часть, там типа Арбата, там другое. Но это все еще предстоит нам исследовать. В России объединение населения в гильдии существовало со времени Петра I и до 1917 года. В ходе податной реформы 1775 года купечество было разделено на три гильдии, сообразно размеру объявленного капитала. При этом минимум капитала, необходимого для записи в третью гильдию, был установлен на уровне 500 рублей, вторую – 1000 рублей, первую – 10 тысяч рублей. Одновременно следовало уплатить в казну пошлину, иудейский сбор, в сумме 1% с объявленного капитала. Купечество имело сословные привилегии – было освобождено от подушной подати, от рекрутской повинности, а с 1785 года от телесных наказаний. Женщина должна была иметь достаточную базу хорошую, там, бэкграунд, как сейчас на жаргоне говорить, чтобы она могла этим бизнесом заниматься. То есть бизнес на грани риска, он практически не выживал. Но женщина, если богатая, если она может этих детей тут же занимаются большое количество прислуги. Вот я вернусь к этой Наталье Михайловне Андреевой Королевой. Как ее дочка пишет, жена поэта Константина Бальмонта. Значит, это Наталья Михайловна Андреева была многодетной матерью. Из 12 у нее родилось 12 детей. Из 12, там 2 старших ребенка умерло, а 10 детей у нее выжило. Причем она сама вскормила грудью 8 человек. Но она вскармливала, тут же вот у нее младшие дети, вот эта девочка относилась к младшим 3 детям. Они жили наверху, у них было в доме отдельное помещение, как бы выделено этой семье. И за этими 3 детьми у них была Бонна немка Амалия Ивановна, и у них была кормилица Дуняша, которые ими занимались. Мать с ними встречалась не так часто. Она пишет, что... Дочка пишет, родителей своих мы до 8 лет мало видели, так же, как и старших сестер и братьев. К матери нас водили здороваться каждое утро на минуту. Войдя в ее спальню, мы подходили к ней по очереди, целовали ее в лоб, который она подставляла к нам. Наверх к нам мать редко поднималась, и только по делу, если кто-то заболел или если нужно там одежду, мерки снять с детей. Когда им исполнилось 8 лет, то детей стали допускать 2 раза в день. Их приводили на завтрак в 12 часов, ну, там типа какого-то чаепития 2-го завтрака. И в 5 часов семья обедали. И на дальний конец стола вот этих младших сажали 10 детей. То есть до 8 лет занимаются другими. Так она ведет бизнес свой, потом муж умер, она еще 2-й бизнес, ей нужно было... как-то этим заниматься, оказалось, что 2 ее сына оказались совершенно не приспособленными к бизнесу. Вот это мама такая была, таким образом на себя взяла, и вот, это... результат. Отца они вообще видели раз в неделю. Они пишут, отец к нам поднимался раз в неделю по воскресеньям. Дома мы вообще мать и отца очень редко видели. Все, но за счет чего вот это детей? Она 8 человек вскормила, но потом ими занимались мамки-няньки. Всей прислуги у нас с 2 дворниками было человек 20, не считая их детей, которые тоже выполняли мелкие поручения. То есть семья из 12 человек имела 20 человек прислуги, и всем этим штатом единовластно управляла моя мать. Был у нее и управляющий, но это был безличный, безгласный исполнитель материнских распоряжений. Идеал какой-то. Мать принимала у него счета и проверяла их каждый день. Она сама вникала во все и всем распоряжалась. Более того, имея вот эту обувную фирму огромную в Китай-городе с 1-миллионным оборотом, она поставила цель. 8 дочерей старшим она дала, когда дела шли благополучно, она еще не была вдова, она им дала по 100 тысяч на приданное. И ее говорили, Наталья Михайловна, ну что вы вот столько сил уделяете этому бизнесу? Она сказала, если я старшим дала по 100 тысяч, я и младшим должна дать по 100 тысяч. Вот пока я не выполню эту цель, я бизнесом не перестану заниматься. Но это цельная личность. Действительно, я так чувствую, что вот эта предпринимательница, она в значительной степени, в первую очередь, думала о своей семье. Конечно. Да, вот. Мне кажется, это тоже вот здесь это демографическое поведение, оно еще раз проявляется, да, таким мотивация образом. Это она, да, мотивация-то она, понятно. Но мужчина что, не думает о своей семье, ну, вот, когда бизнесом? А чем, да, тогда, о чем а думает вот, мужчина, когда занимается бизнесом? Я здесь не специалист. Да. Вот я как раз могу порассуждать на эту тему. Может быть, я не имею здесь вот массу фактов, но вот и здесь я уже вторгаюсь в области психологии, то если говорить о как раз семье, то ведь надо иметь в виду, что это семья предпринимательская. И вот здесь роль женщины, она сводилась не только и не столько к тому, чтобы она вот могла возглавить это дело, взять в свои руки предприятие, но и просто она вот была часто вот в этой семье некоторой такой основой и очень часто таким связующим звеном. Они вот говорили пружиной. Да, в одних мемуарах было пружиной всего вот бизнеса. Именно. Причем даже далеко не всегда они могли сами заниматься. Ну, вот, скажем, если говорить о купеческой семье, вот если взять даже более ранние времена, там, и 18, и 17, да и, наверное, 19 век тоже, когда купеческий капитал, предпринимательский капитал главным образом находился внутри семьи. Вот он таким образом наиболее надежно функционировал. И вот действительно часто было так, что династия по мужской линии могла прекратиться. Скажем, умирал хозяин, глава этого предприятия, и у него оставалась жена и маленькие дети. И что дальше? И вот здесь очень часто именно женщина, она брала это дело в свои руки. Вот, ну, например, Строгановы, всем известная предпринимательская фамилия в России, они еще создали крупное состояние еще в 16 веке. Там уже у них с 16 века было несколько ветвей этой фамилии. И в начале 18 века остался только один глава всего этого фамильного состояния, именитый человек Григорий Дмитриевич Строганов. Вот. В 1715 году он умер. И у него остались три сына и вдова Мария Яковлевна. Так вот, Мария Яковлевна в течение 12 лет, она, значит, взяла в свои руки все это дело. Но это понятно. Дальше. Она дала всем своим детям образование. Она добилась, чтобы вот все эти предприятия процветали, и чтобы вот действительно были какие-то заказы. Вот. И вот этот период, это состояние Строгановых, оно просуществовало благодаря вот этой Марии, вдове. Вот. И потом уже действительно взяли они в свои руки уже подросшие сыновья, и мы знаем этот знаменитый уже род Строгановых, которые уже потом получили графское достоинство, составили цвет русского дворянства, но они русской аристократии, но они не забывали, конечно, о своей предпринимательской деятельности. Строгановы – крупнейшие купцы и промышленники 16-го – начала 20-го веков. Родоначальник – выходец из разбогатевших поморских крестьян Федор Строганов. Его сын Аникей в 1515 году основал солеваренный промысел, а в 1558 получил от царя Ивана Грозного обширные земли по рекам Каме и Чусовой. Строгановы участвовали в организации похода Ермака в Сибирь. Во время смуты Строгановы оказали большую денежную и продовольственную помощь правительству царя Василия Шуйского, за что были пожалованы званием именитых людей. В ходе Северной войны Строгановы предоставили значительные средства царю Петру, основали ряд железоделательных заводов. В 1722 году Строгановы были жалованы баронским титулом, а в 1761 возведены в графское достоинство. Еще если говорить о роли вот, именно женщин вот, в этих предпринимательских семьях, это связано с созданием вот такого рода таких совместных уже семейных предприятий. Этот вопрос тоже достаточно исследован, особенно в зарубежной литературе, где есть уже целая историография вот, изучения таких торгово-предпринимательских сетей, которые организуются в рамках одной страны и даже уже в пределах, ну, скажем так, Европы, и даже за пределы Европы они могут проникать. Да, там они династические, и там они вот несколько семей, они объединяются вот в такого рода сети. Как они объединяются? Только благодаря тому, что в этих семьях есть дочери, да, и они, значит, вот устанавливаются такие уже свойственные отношения, родственные связи. Вот я тоже могу привести пример. Ну, скажем, знаменитая, ну, больше это связано с иностранными купцами, наверное, раз я говорю о традициях уже иностранного предпринимательства в нашей стране, в частности, и историографии зарубежной. Так вот, был такой купец в России Иван Любс, который при Петре Первом очень много помогал ему в развитии вот этого казенного предпринимательства, привлечении средств из-за рубежа и так далее. У него, естественно, был партнер, тоже голландец, Кристофер Брандт. Так вот, они были свойственники, они не так просто объединились вот в это предприятие. Дело в том, что сестра Брандта была замужем за братом Любса. Дальше, значит, у этого Любса, у него были две дочери. Одна Анна, Анна Любс, другая Сюзанна София. Значит, Анна Любс вышла замуж за другого купца Еремея Мейера, который жил в Москве, в Немецкой Слободе и так далее. Но у него были торговые связи в Англии. Дальше, следующая дочь Любса, Сюзанна София, она вышла замуж за голландского банкира Людвига Говия. Таким образом, здесь возникает связь. И вот так вот развивается целая сеть. А на чем она держится? Она держится на этих контактах, в которых участвуют купеческие, да, купеческие жены и купеческие дочери. Хотя они могут находиться где-то в тени всего этого дела. И поэтому мне кажется, что вот это такая важная составляющая вот этого купеческого и вообще предпринимательского дела, Вот, а она в значительной степени и в этом смысле тоже держится на женщинах. Которые... Это, да, здесь вот интересно мы сказать, так называемое теневое положение. Да, иногда да. Не всегда, да и сегодня часто это бывает, когда вроде бы хозяин там мужчина, а реально кто управляет, кто ведет вот эту очень важную работу по добыванию заказов тех же, по обеспечению предприятия там, какими-то льготными условиями существования. Это тоже связи, в том числе родственные. Например, получить госзаказ через... Да, но там должен был муж как минимум быть при дворе принят, чтобы получить заказ. И, кстати говоря, я вот один момент смотрела, как женщины получали заказ на солдатские сукна, на поставки в армию. То если мы возьмем вот этих женщин, которые руководили фабриками, там очень крупные были фабрики, по 5000 рабочих, но это грубые сукна, вот эти, на солдатские шинели. Они солдатские, да. То там, если мы берем табель о рангах, да, 14 классов табели о рангах, то вот эти вот 8 женщин, которые в России, там, я смотрела, для 1832 года, 8 женщин, которые с фабриками солдатских сукон, у них ниже 5 класса мужей не было. То есть там у двух мужья генералы. Муж генерал, у жены фабрика солдатских сукон, в ее собственном имении. Как это удобно. Да. У одной только полковник. Вот самое низкое было полковник. Но это был полковник из такой старой родовитой династии. У двух там действительно статские советники, которые там в министерствах, там на уровне заместителя министра, ну, если современными выражаться категориями. Моя одна из любимых героинь, я ее уже не первую передачу упоминаю, Надежда Стенбок-Фермер. Стенбок-Фермер, у нее муж был наполовину англичанин, наполовину швед, поэтому она носила такую фамилию. А русская фамилия у нее была Яковлева. Это знаменитые уральские промышленники Яковлевы. И я просто хочу о ней сказать, чтобы показать вообще уровень ее производства. Она после Демидовых это была вторая династия по владению уральскими горно-промышленными заводами. В Пермской губернии она имела 8 металлургических заводов, унаследованных от отца. Причем там ситуация, вот то, что мы говорим, как демографическая ситуация. У ее отца было и матери 9 детей. 7 детей умерли в младенчестве, и остаются 2 человека – Надежда и ее брат. Но ее брат Иван, который прожил почти там до 80 лет, он совершенно этим не интересовался. Он уехал в Париж в 25 лет, договорился с ней, что она ему будет деньги, он там по дипломатической линии что-то такое, и он жил в свое удовольствие в Париже с 25 почти там до 70, прямо до 80 лет. Да. А эта Надежда Алексеевна, она очень рано овдовела в 37 лет. И, хотя у нее было там трое или четверо детей, она просто занималась настолько упорно вот этим развитием этого дела, что посмотрите, если мы возьмем данные конца 60-х годов, то ее предприятия давали 5% общероссийского объема производства чугуна. Я беру не только женщин, я беру все. Вот, общероссийское 5% объема чугуна, 7% общероссийского объема производства железа. Гигантские, в общем, цифры. Золотые прииски она имела. 31% от уральской добычи золота и 2% общероссийской добычи золота. И кроме того, ей принадлежало 11,5% общероссийского объема производства меди. Можно себе представить, какая это была богатая женщина. Что подтверждается цифрами. Один из петербургских краеведов, Михайлов, он нашел ее в архиве, в историческом, нашел ее завещание. И оказалось, вот, что эти легенды о ее богатствах несметных, они соответствуют действительности. Она оставила одно из самых крупных в истории России личных состояний – 41 миллион рублей. Есть ли данные о том, насколько устойчив был бизнес, вот, ну, понимаете, не такой крупный, как у Яковлевой, а вот мелкий? То есть мы знаем, что была вот там тюрьма, там долги, разорялись. А вот как женщины вели хозяйство по сравнению с мужчинами? Есть ли какие-то статистические? Мне представляется, что в подавляющем большинстве случаев разорялись как раз мужчины. Вот, это как раз, мне кажется, опять-таки я перехожу в область уже психологии, это свойственно вот скорее мужскому характеру, чем женскому. Почему? Потому что мужчина, он больше стремится к такому, ну что ли, азартному, рискованному поведению. Вот, женщина, мне кажется, она более осторожна, расчетлива, где-то экономна. Ну, женщины, вот, в карты не играли, да, платежи не устраивали. Вот именно. И в большей степени наделена интуицией, вот, чтобы как-то избежать неверных шагов. Вот. Ну, плюс еще вы правильно говорите, что для мужчин в гораздо большей степени свойственны всякого рода вредные привычки, ну, и не только там пристрастие к азартным играм, но и там пристрастие к другим всяким пагубным порокам, там как-то можно имение и достояние, фабрику не только, так сказать, проиграть, но и пропить, ну и так далее, промотать, и так далее, и так далее. Но если мы будем смотреть характер этих женщин, я вот уже привела вот этой бабушки Анны Петровны Керн или Стенбок-фермер, которая тоже всех железной рукой держала. Да. Вот еще могу Четверяковы, Анна Герасимовна Алексеева, урожденная Четверякова, супруга Петра Семеновича Алексеева. Тоже ее внук пишет о ней. В молодости славилась красотой, а позже необыкновенной чванностью и властностью. Племянник писал в мемуарах: мужа своего, доброго и скромного, она держала совершенно под каблуком, властвуя над всей своей семьей. Ее 5 сыновей, уже женатых, не смели садиться без особого на то разрешения в ее присутствии. И у 5 сыновей были жены, так она настолько контролировала повседневную жизнь, что она говорила, что чтобы они не перессорились между собой, всем покупались одинаковые шляпки и платья, и над ними смеялась вся Москва. Они называли Алексеевский пансион этих невесток Алексеева. И вот эта Анна Герасимовна после смерти мужа 23 года руководила семейно-благопредельной фабрикой в селе Глинки Богородского уезда Московской губернии. Причем она себя вела уже даже не как купчиха, а как помещица, поскольку это село Глинки она купила. Каждый день, каждое лето она отмечала день своего тезоименитства в этих Глинках. Съезжались родственники на торжественный обед, во время которого играл военный оркестр, а вечером была иллюминация и фейерверк, на который собирались смотреть все окрестное население. То есть мы видим вот по этим женщинам, вот крупным предпринимательницам, которые подолгу владели предприятиями, по 20 лет, или Стенбок-фермер, она почти 40 лет руководила, более 40 лет вот этими уральскими заводами гигантскими, 8 предприятий, которые до сих пор существуют, и которые лакомый кусок и для рейдеров, и для вот этих совладельцев, эти заводы, как говорят, эти все женщины, которые в крупном бизнесе, ему соответствует крупный характер. Вот этой вот роли соответствует крупный характер. Первые железоделательные и медиплавильные заводы появились на Урале к середине 17 века. Сначала были основаны казенные заводы, в 1701-м Невьянский и Каменский, а затем возникли и частные заводы купцов Демидовых, Строгановых и Яковлевых. В первой половине 18 века на Урале было построено уже 63 металлургических завода. В последующий период, до начала 19 века, еще 67. В связи с заводским строительством на Урале возникли крупные города – Екатеринбург и Пермь. Для нас трудно понять, мы пытаемся докопаться, как женщина могла родить 22 ребенка и руководить вот этими огромными имениями. А муж у нее придворной капеллы, его вообще ничего не интересовало, он уезжал в Петербург, или там жил в Петербурге, и он только дирижировал, разучивал всякие произведения музыкальные с этой придворной капеллой знаменитой. То есть ей не на кого было опереться. Но вот мы, мне кажется, одну разгадку мы нашли, что это большой был штат прислуги, который примерно штат прислуги в 2 раза превосходил количество членов семьи. Вот первый ответ. Как шло распределение ролей? Это было во многих семьях. большой штат прислуги, но там не было такого предпринимательского дела. Ведь было немало, так сказать, богатых семей, дворянских, скажем. Это же все-таки речь идет о дворянах. Ну вот там тоже могли быть и дети, могла быть и многочисленная прислуга, но все-таки они не занимались активно предпринимательством. Ну, не было предрасположенности. Вот, значит, еще какая-то есть предрасположенность. Должна быть предрасположенность. Да, да. Знаете, я вспоминаю Пушкин. У Пушкина в стихах вот такие, такую вещь, по-моему, он пишет: «Иду в гостиную, там слышен разговор о скорых выборах, о сахарном заводе». То есть 1830-е годы, начало промышленной революции в России. Вот те люди, которые имели предрасположенность, и женщины, и мужчины, они начинали вот это развивать в своих помещичьих имениях. Ну, которые не имели, ну так в жизни все. Если вы имеете предрасположенность к научной работе, вы будете заниматься. А другого человека мы не можем винить, если он этим не занимается. А вот если говорить о купцах, они были обязаны иметь такую предрасположенность, иначе не просто пропадали. Да, но купечество и складывали первоначально из людей, которые имели вот эту жилку предпринимательскую. Вот интересно, мы говорили как в одной из программ о меценатах и благотворителях. Это уже позже, конечно, уже как к концу XIX века. Но встречались ли среди женщин предпринимательниц, не состоятельных, а именно предпринимательниц, благотворителей, известные? То есть занимались ли они благотворительностью? Потому что, например, вот, там, Аврора Карамзина, которая получила, в том числе, это наследница демидовских капиталов, она предпринимательством не занималась. Она как раз вот создавала там знаменитые свои благотворительные учреждения. Там, почти... Среди благотворителей? Да. Было женщин больше, чем, женщин среди предпринимателей. Процент у нас выше, процент женщин где-то, скажем, если мы берем с торговли, 10 от 10 до 14%, это вторая половина XIX века. А среди благотворителей в Москве, купцов, у нас 25% женщин. Высшая партийная школа на Миусах, вот это здание, где сейчас находится РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет. Вот эта высшая партийная школа, она построена наполовину на деньги Шанявского, а наполовину она построена на деньги этой обувной фабрикантки Натальи Михайловны Андреевой, Королевой. Вот этот главный корпус, который вот на всех их рекламных материалах РГГУ, он назывался «Корпус имени Королёвых». В памяти своих родителей она пожертвовала 100 тысяч рублей этому учебному заведению. И причем, если говорить о меценатстве и благотворительности, это было не только характерно для, скажем, последних десятилетий 19-го, начала 20 века, это было всегда. Допустим, те же Строгановы, они еще в 16-17 веке организовывали такие школы артели иконописцев, которые уже, естественно, не работали для украшения церквей, но это тоже уже своего рода поддержка искусства, меценатство. И вот та Мария Яковлевна Строганова, вдова Григория Дмитриевича Строганова, о которой я говорил, она, кроме всего прочего, даже когда она вот была при этих еще своих несовершеннолетних детях, поднимала предприятие, она тоже занималась благотворительностью и давала деньги на монастыри, на богадельни. И она даже дала средства на строительство триумфальных ворот в Москве, на Триумфальной площади. Но не тех, которые там потом были построены в связи с прибытием Николая I. А вот именно еще тех ворот, которые раньше там были по какому-то случаю еще устроены, вот она это поддержала финансово. Вот. Так что благотворительность она всегда имела место, и женщины тоже в ней активно всегда участвовали. И я еще, знаете, хотела вот пример привести, что жилка, она не обязательно какими-то может обстоятельствами. Например, из дома Романовых, у нас несколько есть представительниц дома Романовых, которые занимались предпринимательством. Я думаю, как бы у них не было такой объективной необходимости какие-то деньги. Например, и вот они это сочетали с меценатством, с благотворительностью. Я хотела бы сказать несколько слов о ее высочестве Евгении, принцессе Ольденбургской. Урожденной герцогиней Лихтенбергской, по матери она была внучкой императора Николая I. И Александр II, ее дядя, в качестве свадебного подарка ей дал 100 тысяч рублей серебром, из которых она пользовалась процентами. У нее был личный капитал, который без стоимости ювелирных изделий и мебели составлял 726 тысяч рублей серебром. Уже, считайте, почти уже к миллиону подходил. И тем не менее, когда ей было 33 года, она за 500 тысяч рублей покупает имение в Воронежской губернии. И там начинает разворачивать образцовое хозяйство. Устраивает свеклосахарный завод, строит ковровую и конфетную фабрики. Причем вот конфетная фабрика достаточно была удачная, в Петербург приводилась продукция, и даже на Парижской выставке 1889 года они выставили продукцию, она там получила какой-то приз, там награду за качество продукции. И в Петербурге она очень была активной в общественной жизни. Она была председателем общества поощрения художеств и патронессой ряда благотворительных заведений. А в своем имении что она сделала? Она открыла школу для крестьянских детей. Значит, это 1870-е и 80-е годы. Еще там она ряд каких-то преобразований провела. И это в Воронежской губернии. Она провела ветку железнодорожную от основной магистрали до своего имения, 20-километровую. Где это было, в каком имении? Это имение называлось Рамань. Да, Анна Рамань, это под Воронежем действительно под есть такая ветка. Под Воронежем есть такая ветка. И вот эта ветка за эти 120-130 лет после этого, эта ветка так и существует. Это единственный способ вообще добраться до этого имения. Она действует до сих пор, вот эта железнодорожная ветка. Вот, к сожалению, она, пока она вела дела сама, у нее все шло блестяще. Потом она наняла там немца одного управляющего, это много раз описано в литературе. И этот немец решил еще, видно, себе в карман что-то положить. Кохова была фамилия. Нажился, взял кредит, и, в общем, он завалил все это дело. И потом пришлось из казны выделять 2,5 миллиона рублей, чтобы погасить эти долги. И, то есть, вот когда усложняются, то есть она очень хорошо вела хозяйство, она вела благотворительность, она была полна всяких идей. Когда усложняется ее семейная ситуация, у нее там сын был какой-то безвольный, слабый, в общем, этот единственный ребенок у нее, и они с мужем очень переживали, он как-то там неудачные романы, неудачно женился, и она сникла сама. Наняла этого управляющего, и этот управляющий фактически вывел на грань банкротства. И в 1906 году это имение было переведено в удельные земли. Вот в этом смысле это подтверждает вашу гипотезу, что женщина очень зависит от житейских обстоятельств. Неудачи вот в судьбе сына вышибли ее совершенно. Хотя она была и благотворительницей, и великолепным руководителем экономическим. Вот до какого-то момента. Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Я еще раз низко кланяюсь коллегам за такую содержательную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, конечно, прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсии в историю, в поисках все той же истины. Всего доброго.